уже на человеческого носа убивать. Иметь на то полное право причисла себя, чем это там лучше. Это ли не то, что надо для счастья? Это ли не то, что надо для кайфа? Но ведь поплотнее знать мой холодильник. Думать о том, все будет пиздец. Но это пиздец, это пиздец. Это пиздец, это пиздец. Но это пиздец, это пиздец. Пиздец. Это пиздец! Это пиздец!